щи. Щи – русское национальное блюдо. Готовят щи из свежей или квашеной белокочанной капусты, совойской капусты и молодой капустной рассады. Для приготовления щей используют также щавель, шпинат и крапиву ранней весной. Щи готовят на мясном, рыбном и грибном бульонах, овощном и крупяном отварах. На рыбном бульоне чаще всего готовят щи из квашеной капусты. Для варки рыбного бульона используют головизну осетровых рыб, снитки, хамсу, тюльку соленую. Для приготовления щей свежую капусту нарезают шашками в 2-3 сантиметра или шинкуют соломкой. Мелкие кочешки ранней капусты нарезают вместе с кочерыжкой дольками. Коренья и лук режут дольками, соломкой или брусочками, картофель – дольками или кубиками. Морковь и лук пассируют. Квашеную капусту перебирают, крупные куски измельчают, кладут в посуду, добавляют жир, бульон или воду и тушат 1,5–2,5 часа. Очень кислую капусту перед использованием промывают в холодной воде. Однако следует помнить, что при промывании квашеной капусты теряется часть питательных веществ, содержащихся в капусте. Для приготовления щей можно использовать полуфабрикаты, выпускаемые промышленностью, капусту тушенную, стерилизованную или быстро замороженную, которая представляет собой шинкованную квашеную капусту с пассерованными овощами, лук, морковь, белые коренья, с добавлением томат-пюре, муки пшеничной, сахара и специй. К щам из свежей капусты можно подавать ватрушки с творогом, кулебяки, пирожки. Щи из квашеной капусты подают с крупиняком, кашей гречневой рассыпчатой или ватрушками с творогом. Первое. Щи из свежей капусты. Капусту нарезают шашками или соломкой, а раннюю капусту вместе с кочерыжкой – дольками. Кладут в кипящий бульон или воду и доводят до кипения. Затем добавляют пассерованные коренья и лук. Варят щи 15-20 минут. Затем заправляют белым соусом, добавляют пассерованный томат-пюре, специи, соль и варят до готовности. Одновременно со специями в щи можно положить чеснок, растертый с солью. В щи можно добавить перец сладкий, петрушку заменить сельдереем. Подают щи со сметаной. Капуста белокочанная или совойская 700 граммов, репа 1 штука, морковь 2 штуки, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 2 столовых ложки, жир 40 граммов, бульон или вода 1,5 литра. В щи можно положить картофель 2-3 штуки, уменьшив закладку капусты. Второе. Щи из свежей капусты с рыбными консервами. В кипящую подсоленную воду кладут нарезанную капусту, доводят до кипения. Добавляют пассерованные овощи, морковь, лук, репу, петрушку и варят 10-15 минут. Затем соус из консервов сливают в щи и проваривают еще 10 минут. За 5 минут до готовности добавляют слегка пассерованные помидоры или томат-пюре, соль, специи. Подают щи с кусочками рыбы, сметаной и измельченной зеленью петрушки. При приготовлении этих щей используются натуральные рыбные консервы или рыбные консервы в томате. Если используются консервы в томате, то количество помидоров и томат-пюре уменьшается вдвое. Консервы 100 граммов, капуста белокочанная 500 граммов, картофель 2-3 штуки, репа 1 штука, морковь 1 штука, петрушка 1 штука, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 4 столовых ложки или помидоры свежие 2-3 штуки, сметана 4 столовых ложки, вода 1,5 литра. Третье. Щи из капустной рассады. Эти щи готовят преимущественно на мясном бульоне. Коренья и лук нарезают дольками или брусочками и пассируют. Перебранную и промытую капусту для удаления горечи погружают на 1-2 минуты в кипящую воду, затем откидывают на сито, дают стечь воде и разрезают на 2-3 части. В кипящий бульон кладут подготовленную рассаду, пассированные коренья и варят 25-30 минут. За 5-10 минут до готовности добавляют слегка спассированный, нарезанный на кусочки длиной в 2-2,5 см зеленый лук, специи и соль. Капустная рассада 200 граммов, картофель 2-3 штуки, морковь 1 штука, петрушка 1 штука, лук репчатый 1 головка, жир 20 граммов, бульон или вода 1,5 литра. Четвертое. Щи из квашеной капусты с картофелем. В кипящий бульон или воду кладут картофель, доводят до кипения и варят до готовности. Затем добавляют капусту, тушеную с томат-пюре. Через 15-20 минут с момента закипания кладут пассированные овощи и доводят щи до готовности. Готовые щи заправляют чесноком, растертым с солью. Готовят щи с говядиной, бараниной, свининой. Подают со сметаной и зеленью. Капуста квашеная 400 граммов. Картофель 3 штуки. Морковь 1 штука. Петрушка 1 штука. Лук репчатый 2 головки. Чеснок 2 дольки. Томат-пюре 3 столовых ложки. Жир 40 граммов. Бульон или вода 1,5 литра. Пятое. Щи суточные. Квашеную капусту мелко рубят и тушат с добавлением томат-пюре и костей свинокопчености в течение 3-4 часов. В процессе тушения капуста становится мягкой, приобретает остро-сладковатый вкус и темную окраску. Коренья и лук нарезают мелкими кубиками, пассируют и кладут в капусту за час до окончания тушения. Капусту можно тушить в течение 2 часов, затем заморозить и выдержать на холоде. В кипящий бульон или воду кладут капусту, тушеную с пассированными овощами, и варят до готовности. За 5-10 минут до окончания варки добавляют белый соус, соль, специи. В готовые щи кладут чеснок, растертый с солью. При подаче в щи кладут мясо, сметану и посыпают мелко рубленной зеленью петрушки, укропа или зеленого лука. К щам суточным подают рассыпчатую гречневую кашу, крупиник, кулебяку с гречневой кашей, ватрушки с творогом. Щи суточные будут вкуснее, если их подавать в горшочке. Для этого в глиняный горшочек кладут мясо, наливают щи, добавляют рубленый чеснок. Горшочек покрывают тонким слоем теста, смазывают его яйцом и ставят в духовку. Когда на поверхности теста образуется золотистая корочка, горшочек со щами ставят на тарелку и подают. Отдельно подают сметану. Щи суточные можно приготовить с говяжьей грудинкой, свиными головами, ветчинными костями. Кости свинокопченостей 100 граммов, капуста квашеная 500 граммов, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 1 головка, томат-пюре 4 столовых ложки, жир 60 граммов, мука пшеничная 2 столовых ложки, чеснок 2 дольки, бульон или вода 1,5 литра. Шестое. Щи по-уральски с крупой. Квашеную капусту рубят и тушат. Крупу, рисовую, перловую, пшено перебирают и промывают. Перловую крупу варят до полуготовности. Коренья и лук нарезают мелкими кубиками и пассируют. В конце пассирования кладут томат-пюре. В кипящий бульон кладут подготовленную крупу, доводят до кипения. Кладут тушеную капусту и варят 15-20 минут. Затем вводят пассерованные овощи, в конце варки добавляют соль, специи и варят до готовности. В готовые щи кладут растертый с солью чеснок и настаивают, подают со сметаной и зеленью. Крупа, овсяные хлопья геркулес, пшено, перловое, овсяное или рисовое – 2 столовых ложки. Томат-пюре – 4 столовых ложки. Капуста квашеная – 400 граммов. Картофель – 3 штуки. Морковь – 1 штука. Петрушка-корень – 1 штука. Лук репчатый – 2 головки. Чеснок – 2 дольки. Жир – 40 граммов. Бульон или вода – 1,5 литра. 7. Щи из квашеной капусты с картофелем и кальмарами. Перед употреблением кальмары оттаивают в холодной воде, удаляют поверхностную пленку, тщательно промывают несколько раз, затем кальмары варят 3-5 минут в подсоленной воде при слабом кипении. Готовые кальмары нарезают соломкой. Квашеную капусту тушат с томат-пюре 50% нормы в течение часа-двух. Коренья и лук пассируют с оставшимся томат-пюре. В кипящую воду кладут картофель, нарезанный ломтиками, и варят 15-20 минут. Затем добавляют тушеную капусту, пассерованные овощи, соль, специи, кальмары и варят до готовности. Подают щи со сметаной и рубленной зеленью. Кальмары 400 граммов. Капуста квашеная 400 граммов, картофель 3 штуки, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 4 головки, томат-пюре 3 столовых ложки, жир 40 граммов, вода 1,5 литра. 8. Щи из квашеной капусты с головизной осетровых рыб. У голов рыб осетровых пород удаляют жабры, глаза, затем разрубают на 2-4 части, ошпаривают, зачищают, промывают, заливают водой и доводят до кипения. Удаляют с поверхности бульона образующуюся пену, затем кладут лук, коренья и варят при слабом кипении около часа. После окончания варки куски головизны осторожно вынимают шумовкой, отделяют мякоть от хрящей, затем хрящи вновь заливают водой и варят до размягчения. Полученный бульон процеживают. Квашеную капусту тушат с томат-пюре, можно использовать сырую квашеную капусту. Коренья и лук мелко режут, пассируют и добавляют в тушеную капусту за 10-15 минут до окончания тушения. В кипящий бульон кладут капусту, тушеную с овощами, и варят 25-30 минут. При использовании сырой капусты ее закладывают в холодный бульон, доводят до кипения и варят 40-50 минут. Пассерованные коренья и лук кладут за 10-15 минут до готовности капусты. Затем в щи добавляют белый соус, соль и доводят до кипения. Подают щи с мякотью головизны и хрящами, нарезанными ломтиками, со сметаной и зеленью. Головизна осетровых рыб 500 граммов. Капуста квашеная 500 граммов. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 1 столовая ложка, жир 40 граммов, мука пшеничная 1 столовая ложка, зелень петрушки или укропа 2 столовых ложки, вода 1,5 литра. 9. Щи из квашеной капусты со снитками. Капусту квашеную тушат с пассерованными кореньями и луком. Затем кладут в кипящий рыбный бульон или воду, добавляют лавровый лист, перец и снитки, предварительно перебранные и промытые в холодной воде. Подают щи со сметаной и зеленью. Снитки 150 граммов, остальные продукты, как для щей из квашеной капусты с головизной. Десятое. Щи из квашеной капусты с грибами. Эти щи готовят на грибном бульоне. Лук мелко режут и пассируют до светло-желтого оттенка. Коренья пассируют отдельно. В конце пассирования добавляют томат-пюре. Капусту тушат почти до готовности, затем добавляют пассированные овощи, заливают грибным горячим бульоном, кладут соль и нашинкованные вареные грибы. В конце варки добавляют специи и заправляют белым соусом. Подают щи со сметаной. К щам можно подавать кулебяку с гречневой кашей и луком или кашу гречневую. Грибы сушеные 30 граммов, капуста квашеная 500 граммов, морковь 1 штука, петрушка 1 штука, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 3 столовых ложки, мука 1 столовая ложка, жир 40 граммов, зелень, специи, вода 1,5 литра.